я потихоньку продолжу. Итак, значит, ну давайте начнем с литературы. Все-таки, да, чтобы у вас была возможность все моменты, которые я, может быть, пропущу, дополнить. Ну, знали, к какой обратиться. Книг сейчас довольно много, но по сути, вот те книги, которые у нас сейчас пишутся и нашими исследователями, очень часто это есть пересказы того, что было раньше. Поэтому я назову учебники по античной философии, которые можно назвать классическими. То есть они зарекомендовали себя как настоящие учебники, по которым учились довольно много и будут учиться, и которые сейчас очень часто современные авторы, просто вот как бы поучившись по ним, пишут чего-нибудь вот своими словами то, что было там. Это довольно частый подход. Итак, значит, учебники. На что я хочу обратить ваше внимание? Ну, первое. Это Эдуард Целлер. Эдуард Целлер. Очерк истории древней философии. Книга написана в конце 19 века. Ну, пусть вас это не пугает. Это, может быть, даже и неплохо. Очерк истории древней философии. Эдуард Целлер. Следующее. Есть учебник Вингельма Виндельбанда. Виндельбанд. Вильгельм Виндельбанд. История древней философии. Ну, тоже начало 20 века. Но, тем не менее, я обращаю ваше внимание на эту книгу. Следующее. Следующая работа, это уже и Виндельбанд, и Целлер, это немцы, конец 19 века, по сути, историко-филологические и историко-философские работы, центр, это Германия. Следующая книга уже нашего русского автора, это князь Сергей Николаевич Трубецкой. Работа называется «Курс истории древней философии». Курс истории древней философии. Если я не ошибаюсь, где-то 10-го года эта книга 20 века. У Трубецкого есть еще работа, очень близкая. Я просто называю, что вдруг одну не увидите, а эту увидите. Работа близкая вот к этому курсу истории древней философии, она называется, работа тоже очень известная, называется «Метафизика в Древней Греции». Она, эта работа, «Метафизика в Древней Греции». По сути, это обзор, тоже такой историко-философский обзор, очень хороший обзор античной философии. Года три назад эта работа была у нас переиздана в России в серии «Философское наследие». Обращаю ваше внимание на эту работу. Дальше. Назову тут две книги наших российских советских авторов. Это первая «Асмус» Валентин Фердинандович. Асмус Валентин Фердинандович. Его сын, кстати, да, протереев Валентин Асмус, очень известная фигура в нашей церковной науке, церковно-исторической науке. Что? Асмус. Сейчас. Асмус Валентин Фердинандович. Работа написана в советскую эпоху. Это работа 70-х годов. Понятное дело, что в те времена ну, некоторые, ну, скажем так, приходилось приглаживать некоторые свои мысли, но тем не менее работа, этот учебник, по которому учится философский факультет МГУ. Вот. Работа называется «Античная философия». В этом учебнике мне все-таки видятся некоторые недочеты, но тем не менее я вам его советую. Это все-таки достойный учебник, действительно, человека знающего. Ну, из недочетов я бы, вот, на мой взгляд, на свой взгляд, это отсутствие раздела, посвященного такого хорошего, серьезного раздела, посвященного стоической философии, философии стои, вот о которой мы только что с вами говорили. Следующий учебник назову, но я его назову просто, чтобы знали. Я не очень советую вам на него обращать внимание. Это автор Чанышев. Чанышев, ну, известная работа, называется «Философия древнего мира». Это на самом деле такая марксистская работа. Просто имейте в виду, что некоторые, то есть если вы будете пользоваться этой работой, то там есть свои достоинства, там есть очень такое структурированное изложение многих систем, очень структурированное, такое жесткое, четкое, неплохое изложение, но постоянные отсылки там, к рабовладельческому миру, материалистическое видение истории, там чуть ли не пролетарии, это вот вызывает очень. То есть человек подготовленный, хорошо подготовленный, должен ее читать, и то постоянно как бы так себя останавливать, чтобы не увлечься этими риториками. Дальше. Ну вот, пожалуй, из наших это все. Назову еще работы, просто чтобы знали. Есть четырехтомник под названием «История философии». «История философии», двоеточие. «Запад, Россия, Восток». Это учебник, который издал Греко-Латинский кабинет. Никто не знает о его существовании? Знаю. Теперь знает, да? Ну, очень, очень хорошие дела, говорит Юрий Анатольевич Шичалин. Кстати, мне читал Неоплатоников. Где он читал? Здесь. Здесь, да. А? Шичалин, да. Шичалин. И те комментарии, которые я, некоторые комментарии, если мы с вами будем вместе обсуждать, вот по неоплатоникам читать вместе, то, в общем, я во многом опираюсь на него. Состоит, значит, это из четырех томов. Первый том посвящен античности и средневековью. В общем, обратите внимание на эту книгу. Про Шичалин там тоже много. Ну ладно. Дальше. Сейчас у нас очень часто переиздается книга Джованни Реали и Дарио Антисери. Книга называется, вот, авторы такие вот. Джованни Реали и Дарио Антисери. Это два автора. Это переводной итальянский учебник в четырех томах. Называется «Западная философия от истоков до наших дней». «Западная философия от истоков до наших дней». Вот об этом издании я несколько слов скажу. Четыре тома. Первый том, понятно, посвящен античности, второй – средним векам, и потом пошли дальше. Наиболее удачный, на мой взгляд, это первый том. Ой, неудачный. Наиболее неудачный. Это первый том, посвященный античности. Вот, ну, как-то не очень им интересен этот период, этим итальянцам, хотя в целом учебники очень хорошие. И последующие тома, посвященные средним векам, посвященные Возрождению, посвященные новому времени и современной философии, очень хорошие, вполне добротные учебники. Просто имейте в виду, этот учебник довольно часто у нас во всех магазинах его его издают, иногда, правда, совмещают первый и второй том под одной обложечкой. Под одной обложечкой. Ну, вы знаете, ну, периодически его можно найти, да, вот, ведь у нас сейчас ведь даже вот такие старые книжки можно найти в обычных магазинах, то есть это вполне, вполне возможно. Дальше. Существует работа Алексея Федоровича Лосева под названием «История античной эстетики». Там огромное количество томов, чуть ли не 8, толстые тома, написанные очень заумным языком, но тем не менее Лосев все-таки действительно читает на языке оригинала, на греческом, и иногда в этой работе можно найти, вот, «История античной эстетики», можно найти то, что нигде вы не найдете, упоминания и изложения систем таких авторов, которых, в общем-то, никто помимо Лосева и не знает. Вот. То есть это такой вот свод, как справочный, очень, ну, иногда бывает полезен. Обратите на это внимание, хотя написан очень, очень каким-то наукообразным языком. И мне не очень нравится сие. Дальше. Обращаю ваше, вот как бы существует, тоже знаете, что она существует, но она не лишена недостатков. Это книга такого известного, очень значительного философа, это Гегель. Гегель, лекции по истории философии. Беда – это очень предвзятая книга. Беда в том, что Гегель ко всему подходит со своей гегелевской точки зрения. Причем вот себя он считает завершением философии вообще. Поэтому, в общем, все, что с ним не связано и что не проросло в его системе, это, в общем-то, такого нет. Например, нет Паскаля, понятно, всех тех мистиков, таких философствующих мистиков, хотя нет, Бёме там есть. Ну, в общем, тот, кто ему не нравится, там его нету. Вот. А те, кто есть, они интерпретируемые Гегелем уж очень рационалистично. То есть везде он находит логику, потому что система Гегеля – это Бог есть глава, это абсолютная идея, это есть исток логики, а весь мир есть развертывание логики. Поэтому везде, где есть логика, где есть рациональность, там то Гегелю нравится. Где есть иррациональные моменты, то Гегелю не нравится, и это отсутствует в его подходах. То есть имейте в виду, знаете, ну хотя бы знаете. Дальше. Как я уже говорил, очень важно для понимания античности, ну хоть как-то проникнуться вот тем мироощущением. Да? Хоть как бы понять, что все-таки античный мир – это не наш современный человек, просто так перенесенный туда, что у них какие-то некие иные предпочтения были, у них некие другие, немножко некие другие проблемы. Они жили в неком другом, ином, несекулярном мирочувствии. Да? Вот. А в связи с этим назову очень неплохую работу, посвященную вот, как бы посвященную вот тем истокам, из чего рождается философия греческая, и не случайности вот тех вопросов, которые в ней обсуждаются. Это книга Пьера Адо, это известный французский исследователь неоплатонизма, в первую очередь. Пьер Адо. Книга называется «Что такое античная философия. Вопросительный знак. То есть, по сути, он нам демонстрирует вот то жизненное основание, из которого рождаются те или иные философские системы. В ответе на какие вопросы, например, рождается Платон с его теорией идей? Или в ответе на какие вопросы рождается, ну, тот же самый, ну, ну кого бы там, наиболее очевидно, стоическая философия? Очень вам обращаю ваше внимание на вот эту книжечку. Она написана очень хорошо, очень, ну, скажем так, хорошо, в смысле, доходчиво и на, ну, в соответствии с, ну, с научными достижениями последними. Он наш современник. Он наш современник, по-моему, он где-то. Ну да, он, по-моему, даже жив, да. По-моему, даже жив. Пьер Адо. Так. Также назову вам две еще книжки тоже. Это для тех, кто, ну, кому важно понять, вот почему именно такое рождается в Греции. Понять вот ту почву, из которой рождается философия. И опять же, это не просто вот о, узнали и все. Мы более глубоко опознаем вот те философские системы. Мы с большим количеством смыслов будем понимать даже те термины, о которых говорят философы. Назову две работы. Это первая. Автор Мару. Так, он А.И. Я уж не помню, как. Мару. Называется «История воспитания в античности». История воспитания в античности. Даже сам факт, вот почему надо воспитывать. Греки же задумывались об этом. Они же себе как-то объясняли. И одним из методов воспитания была и философия. История воспитания в античности. Сколько Греция. Обращаю ваше внимание. Кстати, вот в этой работе очень хороший раздел, посвященный софистике. У нас о софистике, вот софистика вызывает обычно такое негативное, да? О, ты софист, занимаешься какой-то ерундой, только и думаешь, как бы обмануть. В Греции понимание софистов было несколько иное. На самом деле это были ученые мужи, это были преподаватели. Причем уже само словечко софист, софистос, да, мудрый, мудрейший, вот, умнейший, тот, кто может научить. Это очень важное было движение как раз 6 века, как раз перед Сократом. Некоторые даже Сократа с софистом сравнивали с софистами. Хотя сам Сократ постоянно боролся против этого. И один из врагов, кто читал апологию Сократа, это как раз вот те софисты. Те софисты. Вот в этой работе Мару очень хороший раздел, посвященный софистике. Обратите тоже внимание. Еще работу назову. Опять же, близкая по мыслям, по направлению, по позиции. Это автор Вернер Егер. Давайте напишу. Называется «Пайдея». «Пайдея». О, тут даже и кратко написано. «Пайдея». «Пайдея» с греческого, если переводить, «воспитание». «Пайдея». «Пайдея». Ну, давайте все-таки. «Пайдея». Не буду вас пугать греческими. Да. Вот. Воспитание. Это такое фундаментальное трехтомное исследование. Опять же, греко-латинский кабинет это издает. Очень важная книга для понимания мирочувствия греков. Да? Обратите на нее внимание. Если говорить о России, ну, как бы переведенных на русский язык, таких центральных учебников, ну, этого вполне достаточно на самом деле. вполне достаточно. То, что на Западе есть много исследований, посвященных античности, само собой разумеется, здесь я могу назвать несколько имен, такие фундаментальные исследования. Один из них Гатри. Гатри. Называется простенькая «История греческой философии», «The History of Greek Philosophy». Это шеститомное исследование, очень такое фундаментальное. Вдруг на английском. Кто читает, да хорошо. А? Переведен? Нет, он не переведен. Нет, не переведен. А, переведен на русский язык Копплстон, Фрэнсис Чарльз Копплстон. А? Фредерик. Да, тоже обратите внимание, это доминиканский монах Копплстон. История античной философии. Пожалуй, все. Все, что мне хотелось бы сказать. Если будут книги, когда будем говорить об отдельных персоналиях и какие-то важные книги, я буду добавлять в этот список. Итак, теперь следующая важная тема – это источники по античной философии. То есть то, откуда мы черпаем вот эти вот сведения. Источники по древнегреческой философии. По греческой философии. Здесь, особенно для первого периода, с чего мы и начнем, огромное, по сути, основным источником является труд Лебедева, А.В. Лебедев, Александр Васильевич, по-моему, Лебедев, называется так, «Фрагменты ранних греческих философов». Фрагменты ранних греческих философов. По сути, в этом труде собраны все нам известные изречения, и приведены они Лебедевым, изречения вот тех, мыслителей до Платона, то есть до V века, до Платона. Дальше. Эта книга построена следующим образом. Каждый автор, например, тот же самый Гераклит, место, отведенное Гераклиту, оно разбито на две части. Часть А, в которой изложены все свидетельства о Гераклите. Мол, о Гераклите говорят, что он был такой. И ссылочка, например, там на Секста Эмпирика. Гераклит был такой, умер от такого-то, то есть биографии и жизненные и свидетельства, причем вот те давние. И часть Б, она все-таки более важна для нас, часть Б, там представлены действительные изречения этого автора. Например, Гераклит точно говорил следующее, точно, и ссылочка определенная. Вы там не найдете, кстати, все течет, все меняется. Гераклита не найдете. Тоже интересный момент, да? А у нас Гераклиту это все. Только это известно. Для нас на первом этапе самый важный источник — это Лебедев, фрагменты ранних греческих философов. По-моему, это есть в интернете. Что-то у меня какое-то такое подозрение, что я... Есть. Да, что я его видел, и как-то даже немножко с сожалением, что у меня книга есть, а чего же я ее покупал? Правда, давно я ее покупал. Это первый источник, очень важный для нас. Второй источник, который частично вошел в Лебедевский сборник. Это автор второго века, автор второго века после Рождества Христова, то есть, ну, как бы, уже все-таки довольно далеко отстоящий, да, от пятого и шестого века до Рождества Христова, но, тем не менее, все-таки и имеющий какие-то связи, все-таки ближе, чем мы. Какие я банальности говорю, жуть какая. Вот. Это Диоген Лаэртский. Диоген Лаэртский, мыслитель второго века, это был любитель философии. Вот любитель философии, который собирал все сведения, дошедшие от тех философов, которые жили раньше. Диоген Лаэртский. Его работа называется следующим образом. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Многожды она переиздавалась, в интернете точно есть. Что можно сказать вот об этом? Если сборник Лебедева это вот такой, знаете, это такой научно выверенный сборник, да, то Диоген Лаэртский собирал все, что известно. Все, что известно, то, что говорят об этом авторе. Причем иногда очень некритично. Он был, ну скажем так, был человеком своего времени, и он еще не мог знать, что Платон станет тем знаменем, под которым будет рождаться последующая философия. Вот. Платон, он как-то имел такое, ну, был такой Платон, и ему место уделено меньше, ну, например, меньше, чем каким-то мыслителям, которых мы сейчас с вами даже Ферикит какой-нибудь и не вспомним. То есть, еще Диоген Лаэртский очень любит рассказывать красивые истории, такие загадочные истории. Вот. Ну, типа того, что Диоген, когда к нему приходит Александр Македонский, он говорит, отойди, Александр, не застилай мне солнце. Вот такое. Это из Диогена Лаэртского, мы все это знаем. Вот, тем не менее, много действительных знаний к нам дошло именно в записи Диогена Лаэртского. И еще одного автора назову. Это Секст Эмпирик. Секст Эмпирик. Ну, Секст, понятно, шестой, да, Эмпирик врач. На самом деле, все очень просто. Секст Эмпирик. А тоже мыслитель второго века. Это человек, который был сам тоже философом, причем принадлежал к скептической школе. Поэтому все, что касалось скептической школы, он очень любил, изложил эту систему очень даже хорошо, ну, то, что ему близко. А те системы, которые ну, ему не очень, ну понятно, нельзя быть приверженцем сразу многих направлений. Хотя, так вот подумаешь, сегодня одна, завтра другая система, потом третья. Вот. Вот Секст Эмпирик, он скептик, и многие сведения о скептической философии мы как раз черпаем в первую очередь из Секста Эмпирика. Ну и понятно то, что он когда критикует, например, Платона, когда критикует, например, Стою, когда критикует, например, ну, Стою, он не критикует, понятное дело, когда критикует он кого-то другого, он, ну, ему необходимо и изложить то учение, которое он критикует. Это тоже для нас с вами сведения. Пожалуй, вот эти вот Лебедев, Диоген Лаэртский и Секст Эмпирик – это основные для нас источники по античной философии. Не только для нас, для всех почти, на самом деле. А Секст Эмпирик, а любые произведения, там, против, ну, против ученых, например. Против ученых. там не так много его произведений. Ну и некоторые сведения до нас доходят из произведений Платона и Аристотеля. Когда, опять, та же самая история, когда Платон или Аристотель критикуют другие системы, или когда, ну да, понятно, они вначале излагают эту систему, а потом уже говорят, что плохо. Особенно это характерно для Аристотеля. Для Аристотеля это тот человек, который обычно шел вот именно по этому пути. Изложит систему, покажет, что она недостаточна, потом изложит другую систему, покажет, что она недостаточна, а потом выскажет свое. А иногда не выскажет. Это тоже бывало. Но это для нас сведения, источники сведений об античности. Все. О литературе, о источниках пока хватит. Теперь двинемся дальше. Первое. Некоторые моменты я много говорить не буду, просто, может быть, даже называю, потому что действительно объем, который мне бы хотелось с вами обсудить, довольно большой. Первая тема – это генезис, да, происхождение греческой философии. И вот в этой теме мы... Просто я напомню, кому-то скажу, вот те формы, которые подготавливали вот этот феномен, греческая философия. Потому что удивительное дело, философия вот в том виде, в котором мы ее понимаем, да, она рождается именно в Греции. Она не рождается в Индии, вот в том виде, в котором мы понимаем. Она не рождается в Китае. Она не рождается, ну, в другом месте. А вот именно в Греции вот расцветает она. Отчасти этому способствовал вот тот духовный настрой, да, и та духовная ориентация, и те формы, в которых существовало греческое общество. Что же это из себя представляло? Ну, несколько слов о Греции. Первый момент. Отметим, что в отличие от других цивилизаций, греки себя ощущали молодым народом, новым народом. Это были люди, которые постоянно, в общем-то, пытались утвердиться в традиции, но сами понимали, что этой глубинной традиции у них нет. Греки, вот та Греция, о которой мы сейчас ведем речь, на самом деле она представляла из себя единство многих, ну, можно назвать этносов, да. Первое – это те критяне, которые эмигрировали с Крита, с острова Крит. Именно остров Крит называют центром Европы на самом деле. Остров Крит, на котором существовала очень развитая цивилизация, о которой можно судить по довольно утонченным предметам домашнего быта. Тарелки, сосуды, мозаики. Примерно в 14-15 веке почему-то критяне довольно быстро в течение века покидают этот остров. Крит, ну представляете, да, это вот туда, южнее Греции. Почему-то они быстро покидают. Вероятнее всего, это была как некая экологическая катастрофа, но которая не сразу все там завалила, затопила, а так постепенно надвигалась, и им удавалось как бы успешно перебраться. Вот, значит, та Греция, о которой мы сейчас говорим, ее население составляли вот в первую очередь, это вот эти вот, очень, по тем временам, очень развитые в культурном отношении критяне. Дальше. Собственно, те жители вот той Греции и довольно воинственные народы с севера Греции, вот, ну, с Европы, да, вот, севернее Греции. То есть на самом деле уже изначально греческая цивилизация это было собрание разных сил, которые боролись друг с другом, которым было необходимо доказывать свою правоту перед другими, которым надо было доказывать, что жить надо именно так, аргументировать, что именно так. Не как, например, аборигены, а как мы, кретяне, живем. Или не так, как вы там, воители, завоеватели, а более утонченно. То есть это уже очень конфликтная ситуация. Дальше. Тот образ жизни, который образовался в Греции, и сама Греция, вот тот ландшафт, ей способствовал. Это небольшие города, небольшие острова, да, окруженные горами. Так вот, вот на этих небольших островах, или вот в этих долинах, окруженных горами, основывались то, что мы сейчас называем городами, городами-полисами, полис, по-гречески город. Что он из себя? Это такие малые самоуправляемые города. То есть, опять же, это уже сама ситуация как бы подталкивала принимать самим решение о собственном обустройстве, к задействованию собственной рациональности, логики для того, чтобы выжить в этой ситуации. А город, вот эти города-государства, они представляли из себя, что такое город, да, это то, что обнесено стеной, да, огорожено. В этих городах было то, что мы называем самоуправлением. Община, обычно небольшая, такая, которая могла бы собраться на городской площади целиком. Вот на этих общих собраниях принимались самые важнейшие решения. Ну, например, начинать ли войну. Важнейшие. Отсылать ли экспедицию в неведомые страны, да, в Египет, им не отсылать. Серьезные ситуации, потому что надо много денег на это выделить. Надо людей, да, надо отвлечь. Сколько населения? Ой, немного, там до 10 тысяч, ой, да, даже меньше. Даже меньше. Ну, 1005, наверное, вот так даже. А община вот эта, которая решение принимала сама? В процентном отношении. В каком смысле отношении? Там, не знаю, там 10%, там из этих 500, там 50 человек собиралось. Нет, по сути, в идеале собирались все. Ну, женщины это некий такой, это отдельный момент, потому что греческая культура это мужская культура. Это понятно. Женщины сидят дома, занимаются делами. Хотя они тоже повлияли на философию очень здорово. Сократ вряд ли бы, наверное, стал философом, если бы не его любимая жена Ксантипа, которая его постоянно пилила о том, что. Что ж такое-то? Вот. Греческая культура – мужская культура. Об этом тоже надо помнить. Да, дальше. Значит, община. Есть алтарь, святилище. Да, это такой религиозный центр. Очень важный момент. Греческое устроение, в нем должности, ну, скажем так, я понимаю всю эту сложность, но на самом деле как бы они были выборные. Я понимаю сложность, потому что можно подкупить, можно там провести некую подготовительную операцию, что выберут тебя. Такое тоже было, понятное, что было. Но в идеале, как бы, все-таки это были выборные должности. Тоже еще один очень важный момент. Жрецы были выборные. Тоже этого нигде не было. А в Греции это присутствовало. Вот объяснить почему, я затрудняюсь на самом деле. Вот я затрудняюсь. Тут, ну, это нам надо принять к сведению. И причем этот факт, он как бы нам говорит, почему я о нем останавливаюсь, потому что он говорит о мироощущении греков. То есть на самом деле вот такой непроходимой грани, как, например, кастовое устройство в Индии, не было. Там у них, если родился у брахмана, будешь брахманом, и все. Родился там кшатрием, будешь кшатрием. Здесь не было вот такой вот такой жесткой сословной организации. Это тоже надо, вот тоже отметить. И причем, опять же, ситуация не такая, что вот вначале сословная организация, а потом уже люди. Нет, люди соглашаются или не соглашаются на сословную организацию. Вот, с Индией, например. Для индийского мирочувствия сословная организация – это нормально. Здесь они размытые. Понятно, есть богатые, есть бедные, это понятно, но они размытые. Дальше. В Греции, ну, можно назвать то, что называется демократией, да, власть народа. Причем отметим, что нарушение закона, да, вот тех принятых законов, нарушения, они очень жестко пресекались. Одним из главнейших наказаний было изгнание из города. Причем это действительно было очень, очень серьезное наказание, потому что, уйдя из города, ты терял статус гражданина, а в другом городе ты гражданином быть не мог. Ну, только в исключительных случаях, в исключительных. За какие-то выдающиеся, абсолютно выдающиеся заслуги ты мог только стать гражданином города. И то очень редко. Ты терял статус гражданина, а в других городах ты был человеком, который лишен прав. Ты не мог обратиться в суд. То есть, по сути, любой гражданин тебе скажет, знаешь что, давай-ка сюда свои деньги. Ну, я утрирую, но на самом деле, и ты не докажешь через суд, потому что ты не имеешь права вообще туда обратиться. А кого? Безнаказанно. Ну, в общем-то, как бы... Я, честно говоря, то, что читал, я особо не сталкивался, что там вот, что их убивали. Я не сталкивался вот, со свидетельствами. Причем тут то, что я не сталкивался со свидетельствами, это может быть как бы свидетельством того, что было неинтересно, убили его или не убили. Он не гражданин, но и бог с ним. Вот. Возможность вернуться была? Вернуться в город, если изгоняется, то нет. То есть он, по сути, теряет вот это вот право гражданства. А гражданин. Да, а гражданином. Вещь, да. А вообще смертная казнь существовала или только изгоняли? Была смертная казнь, пример Сократ. Сократ. Вот. А, нет, все-таки смерть это более решительное, наверное, наказание, потому что Сократу предлагали беги отсюда. Он говорит, нет, я пойду до конца. Вот. А гражданство давалось по праву рождения? Да, да, насчет гражданства. Гражданство, да, чтобы стать гражданином, надо было быть рожденным в этом городе, надо было обладать определенным имущественным статусом. То есть... Не то, что ты тут бомжуешь абсолютно во всем и непонятно, чем занимаешься. То есть у тебя должен быть определенный имущественный статус. Только тогда ты мог участвовать вот во всех городских собраниях. Еще один момент, который характерен для Греции, это роль театра. Да? Вот в любом греческом городе мы обязательно найдем амфитеатр. Театр это не было развлечением, это был центр вот такой духовной жизни, на котором вырабатывалась определенная позиция, происходила консолидация общества. Причем в театр вот на представление обязаны были ходить почти все. И это действительно было место вот выработки общих решений театра. Об этом тоже стоит отметить. И почему тот же самый Ницше в своей рождении трагедии из духа музыки, почему он рассматривает театр как вот ту наиболее яркое место, в котором мы можем увидеть борьбу духа, греческого духа. Дальше. Что еще здесь мне бы хотелось сказать? Значит, дальше. О религиозной жизни. Мы уже сказали, что касты жрецов не было. Религиозная жизнь, причем богатая, разнообразная, действительно присутствовала в Греции. Был религиозный центр, такой религиозный центр, это Дельфы, Дельфийский оракул. Кто читал «Апологию Сократа», там тоже вспомнит, что одним из доводов, да, того, что Сократ хороший, это были те слова оракула, которые были произнесены по отношению к Сократу. Религиозный центр Дельфы. Что там, что из себя, тоже очень показательный момент. Что из себя представляли эти Дельфы? Что из себя представлял этот оракул? Это было уединенное место, да, где жили молодые девушки, да. Что из себя оракул представлял? Это была некая тренога, на которой сидела вот эта молодая девушка, и под воздействиями вот тех газов, которые исходили из трещин, из скалы, она над ними сидела, она бормотала что-то вот экстатическое. Рядом стоял Герминефт, по-русски переводчик, да, Герминефт, Герминео, да, транслирую, перевожу, жрец, который переводил вот этот вот божественный язык, который может воспринять только девушка, как наиболее чувствительная, да, как наиболее пассивная, опять же, обратите внимание, не мужчина, потому что мужчина там свое гнет и гнет. Вот. А девушка, которая воспринимает один к одному вот то божественное, что идет из глубины природы, из глубины бытия. А как они выбрали это место вообще? Почему не вот скажу, это? Не скажу, вот не скажу, почему именно. Вот, и переводилось на общечеловеческий язык. Опять же, да, необходимость восприятия, необходимость перевода, опять же, обратите внимание, необходимость перевода. Мы уже находимся, греки ощущали в таком состоянии, что в таком отошедшем от божества состоянии, что нам необходим перевод знающих, умнейших, чистейших людей. Вот. И переводилось на наш человеческий язык, и эти изречения, да, эти слова воспринимались как действительно божественное, как даже не то, что воспринималось, даже сомнений не было, что это божественное. Дельфийский оракул. Дальше. Дальше. Те культы, религиозная жизнь, которая, ну, скажем так, те формы религиозной жизни, которые наиболее распространены были в Греции в те времена. Мы сейчас говорим о 7-6 веке. Ну, 8 даже веке. Хотя они имеют и более глубокое происхождение, эти религиозные. Наиболее такие заметные. Это элевсинские мистерии. Элевсинские мистерии, культ земли родительницы, силы природы. Опять же, тоже очень важный момент. С этим культом, с этим праздником связывалось обетование посмертного, загробного, ну, посмертного существования, должного, правильного, праведного. То есть элевсинские мистерии. Второй момент – это дионисийский культ. Мы уже немножко о нем сегодня говорили. Да, это вакханки, например, те же самые, которые могли там идти и растерзать стадо овец быстренько и съесть его. Быстренько от них ничего не останется. А сейчас я вспомню, это Вакханки. Антисфен, что ли? Ну, не помню. Вот этот момент. Дионисийский культ. Его смысл. Смысл растворения человека в божественном, снятие с себя ограничивающих, вот этих структур ограничивающих, особенностей, да, вот нос у меня такой, вот это такое, а в дионисийском культе происходило выхождение за вот эти вот ограниченные человеческие пределы и вот такое иррациональное единение, ну, скажем, с первопричиной бытия, с первоистоком бытия, с настоящей природой. Дальше. Вот с этим дионисийским культом, да, вот бог Дионис, бог, который погибает, и бог, и тот же бог, который воскресает, да, мы его поедаем, погибает, и он воскресает. Это бог, который умирает и воскресает, умирает и воскресает. И это есть процесс жизни. Это момент. Дальше. Скажем, меньшая приверженность, но тем не менее это тоже было. Это орфическая религия. Орфики. Орфическая религия. Легендарный Орфей. Тоже очень важный момент. Здесь отметим. Орфей спустился в загробное царство и вернулся оттуда. Тоже очень важный момент. То есть на самом деле в орфизме присутствует уверенность, возможность и реализация существования после смерти. Орфей и Евредик, помните? Ушел и вернулся. Вот это очень-очень важно. Дальше. Орфизм оказал серьезное влияние на философию. Орфизм. Вот. Серьезное влияние на философию. Именно какими моментами? Я их просто перечислю, может быть, даже много не говоря. Первое, что в человеке есть душа, и эта душа божественна. Первый момент. В человеке есть божественное начало, душа. Второй момент, что душа не погибает вместе с телом. То есть душа бессмертна. Важный момент? Важный момент. Орфики принимали закон реинкарнации, да, вот. Это чаще мы связываем с восточными религиями, да, закон реинкарнации, воплощение в теле, и вот это вот постоянное колесо реинкарнации в разных людей. Орфики тоже это принимали, но задача, которая стоит перед человеком, это положить, ну, так, кстати, как и на Востоке, это положить конец вот этому процессу перерождения, падения в тела. То есть задача, которая стоит, цель человеческой жизни – это положить конец реинкарнации. Дальше. Награда, высшая награда, главная награда для орфиков – это в мире загробном. Не здесь, а после смерти. То есть на самом деле основная идея орфизма, ну, как, кстати, и каждый из предыдущих, это возвращение к Богу. Вот этот момент очень важный. Греки очень хорошо почувствовали, столкнувшись с огромным количеством несчастья, да? С огромными проблемами. Греки почувствовали, что живут они не, ну, скажем, не так, как должно, что они оторваны от действительного, высшего, светлого бытия и стремились разными способами возвратиться вот в это высшее, лучшее состояние. Возвращение возможно несколькими путями. Первый – это ритуал, обычный ритуал. И второй путь, который нам наиболее сейчас важен в данном случае, я их не противопоставляю, это через философию, через размышления. Причем человек мог быть и участвовать в ритуале, искренне участвовать, и в то же время быть философом. Это тоже возможно. Пример – те же самые неоплатоники, позднейшие. Пример – тот же самый Платон. Сократ. Обратите внимание, кто читал «Апологию Сократа», что ему ведь нет обвинения в том, что он, по сути, не участвует в ритуальных действиях. Сократ. Там есть то, что ты развращаешь молодежь и отвергаешь богов, но в ритуальных действиях он участвовал. Итак, значит, это отметим. Значит, орфизм, который в человеке есть душа, божественное начало, душа не погибает вместе с телом, цель человеческой жизни – возвратиться в то истинное бытие, в то лучшее истинное бытие. В связи с этим назову вам еще одну книжечку, может быть, даже и она, ну, скажем так, посвященная и этим проблемам. Это автор, даже не знаю, куда ударение ставить. Я лучше напишу. Личная религия греков. Личная религия греков. Чему книга посвящена? Ну, во-первых, уже название нам подсказывает, что мы вот привыкли, опять же, вот мы, я и о себе говорю, проще мыслить шаблонами, да, о том, что вот пришло христианство и сразу появилась личная, да, личная религия. А до этого было, вот, как-то они все там скопом ходили и личностно ничего там не понимали. Отличие есть, понятно, христианство есть, причем значительное, важное. Но книга показывает, что вот эта вот религиозная составляющая, она, скажем так, которая присутствовала в античности, она, скажем так, не противоречила вот той религиозности, которая пришла с христианством. То есть вот многие аспекты, то есть античность, она предчувствовала христианство. Вот личная религия греков. Обращаю ваше внимание на эту книжечку, очень неплохая. Ну, например, ну ладно, не буду читать. Нет, я не думаю, что это плод фантазии. Да, согласен. Дальше уже они уж как поступить, так поступить. А в, например, в азиатской культуре что? Ой, вы знаете, я не скажу. Вот единственное, что я просто могу зафиксировать вот те факты, которые были. Вот. А откуда? Мы сейчас сделали противопоставление, услышим. Сказали по поводу того, что с приходом христианства начали говорить, что вот личная религия существовала. А они, оказывается, были уже и до. Тогда получается, что таких, как Христос, было. Не об этом. Просто очень сильно это внедряется. Нет, я немножко другое хотел сказать. Я хотел сказать то, что у нас такой подход к античности, что вот там абсолютно родовое сознание, что они вот сами ничего не думая, лично не принимая решения, как им говорится, так они и это. Что они, как бы вот как говорят жрецы, вот делай так-то и так-то, и все вот с этим согласны. Я вот об этом. Нет, там действительно глубокое религиозное переживание. А то, что разница между вот, личностью, личностным, скажем так, даже по античности к личности это очень тяжело говорить, разница между тем, что мы понимаем под личностью до христианства и после христианства, разница фундаментальная, это я соглашусь. Я против того, чтобы мы античность, вот как бы, вот просто родовое сознание, и все они там как один. Вот против этого. Да. А у них в курсе будет, если комментарий? Нет, я не в курсе. Так, что еще мне хотелось бы сказать? Если говорить о греческой культуре в целом, это пока у нас подход, но я считаю, он необходим. О греческой культуре в целом. Ну, первый момент, он очевидный момент, но тем не менее, вот мне бы хотелось, чтобы он всегда как бы присутствовал в вашем чувствовании античности. Греки чувствовали себя зависимым от Бога. Да, мир божественен. Вот это важно, это кажется само собой, но это важно отметить. Поэтому даже когда они будут мыслить, когда они будут рационально чего-то от человеческого, от человека говорить, это все равно будет вот накладываться на то первичное, глубинное понимание, ощущение зависимости человека от Бога. Первый момент. Дальше. Если говорить о Греции, то действительно, по сравнению с другими регионами, сильный акцент на рациональность. Иногда греческую цивилизацию называют цивилизацией меры. Ну, а мера – это и есть рациональность, да, определенно, отмерено. Дальше. Греческая цивилизация по сравнению с другими регионами – это все-таки вот, цивилизация по сравнению с ними. Это цивилизация, которая требует от человека личного решения, наверное. Вот. Это цивилизация свободная по сравнению с другими культурами. Вот если их сравнивать с теми же самыми восточными культурами. Человек, вот опять же, да, то, что вот я уже приводил пример смерти Сократа, что многие решили самим, они посчитали, что это необходимо, самоопределиться, самому. Не как говорит государство, а самим определиться по отношению к смерти Сократа. Это цивилизация свободных, ну, по сравнению с другими, свободных умов. Вы знаете, на самом деле, я вот говорю «свободы» и понимаю всю сложность этого термина. Потому что любая свобода, она основывается на определенном воспитании. И если она основывается на определенном воспитании, то насколько свободна она тогда? Тут надо определять, что мы понимаем под свободой. Но это так, я в сторону. И еще один очень важный момент, связанный с предыдущими, это то, что можно назвать, в Греции существовал культ творчества. Я уже приводил этот пример. Если перс, например, брал камень, и любовался им. Вот божественный, вот. Так посмотрим. То грек брал этот камень и создавал из него прекрасные формы. Создавал из него статую. То есть греку несколько иной подход, да? Вот, то есть тут как бы некое иное мирочувствие. То, что видится на поверхности, это не есть та настоящая красота. Есть более глубокое измерение. Вот эта греческая цивилизация, ну, скажем, в ее вот этих вершинных представителей, это прочувствовала. Это присутствует у того же самого Платона, да, его теория идей. Что такое идеи на самом деле? Так это и есть законы Бога, да? Вечные, неизменные и так далее. Причем эти идеи, они на самом деле невидимы. Идеи. То есть невидимая красота более красота, чем видимая. Более красивая, чем видимая. Ну да, да. Вот это тоже присутствует. И еще один очень важный момент. Вот эту невидимую красоту можно увидеть только усилием человека, да, вот это творчество. Это же усилие человека делать, да. То есть и человек, то есть человек ощущает себя не как пассивное существо, а как тот, который может приложить, который может двинуться в должном направлении. Вот. Дальше. Это цивилизация людей, которые, торговцев, ремесленников, которые все делали собственными руками. Да? Те же самые философы, они тоже делали своими руками. Ну, они выходили за ограду города, там работали, а вечером возвращались на самом деле. То есть это такая трудовая форма. Вот, и опять же, при этом ощущение, что мы выпали, да, человек выпал из истинного бытия, что он существует недолжным образом. Возможно, два пути возвращения, я уже говорил об этом, просто повторю. Первый – это путь ритуала, путь встраивания, путь такого магического произнесения определенных фраз, магических движений. И второй путь – это путь вот такого рационального восхождения к божественному. А греки, ну, скажем, философия – это вот такой второй путь. Это работа ума, да. Это работа ума, это та работа, которая требует свободного, очень опасного, кстати. Опасного, ну, наверное, поторопился я. Но, скажем, ответственного внутреннего, индивидуального действования. Вот опять же, тоже уже чувствуется вот некое отличие от восточных цивилизаций. Все больший акцент на вот на отдельного, на индивида. Хотя то, что город значительно выше, чем отдельный человек, это греками признается. Но тем не менее, от человека много зависит. Да, по сравнению с другими культурами, да, личность выделяется. Так, все, на этом закончим. Если есть какие-то, ну, немножко вопросов, давайте. Вот такой вопрос все-таки. Вообще откуда вообще вот эта идея возникла? Потому что, мне какая? Кажется, именно идея необходимости, даже возможности соединения с Богом через философию. Вообще откуда вообще? Мне кажется, вот если так подумать, то идея не очевидная достаточно. Нет, очевидная идея. Для меня очевидная идея. Бог неизменен. Неизменен? Неизменен. Математические закономерности неизменны? Неизменны. Следовательно, логические закономерности неизменны? Неизменны. 2 плюс 2 есть всегда 4. Следовательно, в мышлении мы касаемся вот этого неизменного бытия. И по этим неизменным частностям мы достигнем неизменной полноты. Очевидная вещь. Очевидная. Да. К нам? Я пока не знаю. Он решает. Отец Лев должен. Да, да. Да. Андрей Борисович решает. Это он решает. А не Греев? Не Греев, да, будет это. По-любому. По-любому. Он сказал, что он не будет без субботы. Нет, ну, вы спрашиваете меня, да. я вам говорю то, что я говорю. Ну, все, да. Будет, да? Да, будет. Решение Андрея Борисовича зависит от свободной воли бывшего грека Андрея Борисовича. Нет, ну... Вот, посмотрим. Вы ему можете позвонить и сказать, что вам его не хватает. Он будет очень рад. Это может повлиять. Да, телефончик, давайте, да. Все по очереди. Нет, вот это хорошо. Нет, телефон я дам. Давайте, я дам. Давайте. Хорошо. Ну хорошо, потом подойдете ко мне, ладно, я дам. Если есть еще вопросы, да, давайте отвечу. Если нет, тогда помолимся. Ой, сложный вопрос. Вы знаете, очень сложный вопрос. У меня такое чувство, что это везде присутствует. Вот. Но у меня такое чувство, что это отнюдь не с Востока приехало, потому что уж больно давно это было в Греции. Уж больно давно, там 10 век, до, ну, в общем, в те времена, да, это... А, ну, трудно сказать. Вот, ладно, хорошо, все, давай, по-моему. Прочитаете? Достойна есть якого истину, блажите тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херуви, и славнейшую без сравнения Серафи, без истления Бога Слово рошую, сущую Богородицу тебя величаем. Да греков, наверное, жалко. Да, грекам жалко. Да, да, жалкие греки.